четверг не успела Даша включить компьютер и выпить дежурную чашку кофе, как по местному позвонил Василий Карманов. «Выезжаем на съемки, прямо сейчас. Мог бы раньше предупредить. Все решилось в последний момент, едва успел с камерой договориться. Сегодня снимаем в администрации, пока губернатор не приехал. От Женьки добро получено, он нас ждет. Организует, чтобы никто не мешал». «Съемки будут в администрации?» «Ну да, у нас же несколько эпизодов, где герои в администрации. Сейчас иду». Даша чуть ли не бегом направилась через лабиринты коридоров к кабинету Васи. У него она застала проходной двор, ассистента режиссера, оператора, актеров, которые должны быть задействованы в сегодняшних эпизодах. Увидев Дашу, Вася скомандовал: «Едем!» Съемочная группа с шумом загрузилась в микроавтобус и двинулась в сторону администрации края. Настроение у всех было приподнятое, шутили, смеялись. Больше всех балагурил исполнитель главной роли, роли губернатора, актер Тюза Денис Мартьянов. Он пытался войти в роль, напускал на себя важность и очень смешно пародировал губернатора, так что все хохотали, не умолкая. К зданию администрации подъехали со служебного входа, выгрузились вместе с аппаратурой и шумной толпой направились внутрь. Вася по мобильному набрал Женю, пресс-секретаря губернатора, который уже спешил им навстречу. «Привет, привет!» – он радушно улыбался. «Пойдемте, осмотрите место съемки. Жень, нам бы какой-нибудь красивый и характерный интерьер». «Я уже все продумал, идемте. В вашем распоряжении 4 часа». «Ну, за 4 часа управимся». После съемок Женя повел их обедать в столовую администрации и сам присоединился к ним. Разговор за столом шел о новом проекте. Женя или ничего не знал, или искусно делал вид, что не знает. «А что за проект? Я что-то слышал краем уха? Что-то критическое?» «Да, это острый социальный проект», – воодушевленно начал Вася. «Хотим вернуть с его помощью авторитет СМИ, как пятой власти». «Вот как? Интересно. А спонсоры есть?» «Пока нет, но, думаю, будут. Ожидаем, что благодаря проекту поднимется наш рейтинг. Тогда, разумеется, и вливания будут. В понедельника начнем широко пиариться, ролик запустим, анонсировать будем». «Когда эфир-то планируете?» «Через месяц». «Ну-ну, а сейчас что снимали? В чей адрес критика? Кого-то из администрации прокатить хотите?» «Ну, в общем, да», — сказал Вася как-то неуверенно и вопросительно взглянул на Дашу. Даша сочла нужным промолчать и сделала вид, что углублена в поедание эскалопа. «Когда шеф-то приедет?» — поспешил перевести разговор режиссер. «Сегодня, завтра у нас уже пресс-конференция. Ваши новостищики обещали быть».